Братья, у нас была мысль о том, что на этом общении больше будет уделяться внимание истории. Поэтому сейчас мы еще общим пением споем, затем еще один доклад по истории, а потом будет проповедь Михаила Ивановича Хорева и перерыв на обед. Пожалуйста, общим пением. Друзья, споем гимн 312 сборников наших. «Жизнь посвящаю тебе».